Страница 145. Четвертая. Политическая система в России. Политическая система советского типа. С Октябрьской революции 1917 года в России была установлена политическая система советского типа, характеризовавшаяся рядом отличительных признаков. Во-первых, она была закрытой с точки зрения характера взаимоотношений с внешней средой и функционировала на основе классового принципа. Декларировалось, что политическая система отражает интересы трудящихся, в первую очередь пролетариата. Все, что не соответствовало интересам рабочего класса, признавалось враждебным. Во-вторых, преобладали методы революционного насилия в осуществлении властной функции, что было обусловлено неблагоприятными внешними и внутренними условиями формирования политической системы. Интервенция западных стран против России, гражданская война, низкий уровень общей и политической культуры трудящихся – и другое. Это выразилось в существовании разветвленной карательной системы. В-третьих, политическая система советского типа основывалась на принципах совмещения и концентрации политических ролей и функций в руках правящей коммунистической партии, неприятия политического плюрализма и запрета деятельности оппозиции. Предполагалось, что политическими средствами возможно создать экономические, культурные и иные предпосылки для построения социализма. В-четвертых, связующим звеном политической системы советского типа, ее несущей конструкции, являлась монопольно властвующая партия, которая объединяла государственные органы, общественные движения и подчиняла их решению конкретных задач. Особое значение партии и ее монопольной идеологии обусловливалось отсутствием иных средств интеграции общества, таких, например, как экономической заинтересованности, кроме политико-идеологических и принудительных. В-пятых, в основе механизма формирования и функционирования власти в политической системе советского типа лежал номенклатурный принцип. Номенклатура была закрытой системой, попасть в которую было непросто, но очень престижно. Она обладала абсолютной экономической, политической и идеологической властью. Став новым классом общества, она подчинила себе все партии, а с ними и все общество. Политическая система такого типа способна функционировать при наличии чрезвычайных обстоятельств, опасность внешней интервенции, существование внутренних врагов и так далее, большого изобилия энергетических, финансовых и иных ресурсов, а также разветвленной системы идеологической обработки населения.